Тогда станет понятно, что в квартире был посторонний, не пожелавший оставлять свои отпечатки. А так, все чисто и логично. Никого постороннего здесь не было, и убить Милену мог только сам хозяин. Не Сайкин же ее убил в самом-то деле. Он и был здесь только вместе с Олегом, вещи помогал собирать. Более того, он настолько предусмотрителен, что под каким-то надуманным предлогом звонит из квартиры Канунникова на работу, сообщает, что они с Олегом Михайловичем в данный момент находятся у него дома, собирают вещи для поездки в командировку, задает какой-то вопрос и делает так, что Олегу тоже приходится подойти к телефону и что-то объяснять или давать какие-то указания. Секретарь Жанна в первой же беседе с оперативниками рассказала об этом звонке. Теперь у Кирилла есть свидетели того, что он действительно был в квартире Канунникова, так что следы его рук появились там вполне естественным образом. Собрав вещи, они уходят из квартиры. Олег ставит свою машину в гараж, и дальше они уже передвигаются на служебном форде. Они едут в кассу. Сайкин говорит, что остался ждать в машине, а Канунников пошел покупать билет. На самом деле все было по-другому. За билетами пошел сам Сайкин. Под каким предлогом? Да под любым. В конце концов, Канунников — директор фирмы, то есть хозяин, начальник, и нечего ему по очередям толкаться, не барское это дело. Сайкин мог сказать ему, что умеет действовать в обход очереди, и взялся купить билеты до Варшавы и обратно, пообещав, что так получится быстрее. Или что-то другое наплел, но так или иначе он взял паспорт Канунникова и отправился в кассу. В одном окошке приобрел билеты до Варшавы туда и обратно, а в соседнем — билет в один конец до Хельсинки. Он поступил очень разумно, не покупая оба билета у одного кассира. Если оформлять билеты на одного и того же человека на один и тот же день, но на разные поезда, это будет выглядеть по меньшей мере странно, может вызвать удивление, ненужные вопросы, и кассир такого покупателя обязательно запомнит. Более того, он запомнит, что билеты оформлял не владелец паспорта. Никакого нарушения в этом нет. Билеты продают не человеку, а на паспорт. Но когда милиция кинется искать Канунникова и начнет проверять железнодорожные кассы, кассир непременно вспомнит, что билеты покупал не он, а кто-то другой. Сайкин не может признаться в том, что сам покупал билеты, ибо получится, что он знал о двух разных поездах, после чего у милиционеров появятся совсем ненужные вопросы и подозрения. Куда проще сказать, что в кассу пошел Олег Михайлович, а его помощник и знать не знал о билете в Финляндию. Кстати, был еще купленный накануне билет в Прагу. Наверняка тоже работа Сайкина. Паспорта у него на руках не было, это понятно, но зато у него была масса возможностей заранее выписать паспортные данные Олега, и с этой бумажкой ему легко продали билет. Не все кассиры на это идут, но многие. Особого нарушения тут тоже нет. Так на чем мы остановились? Ах да, на кассе и на билетах. Купив билеты, они направились... Кстати, куда? Сайкин в своих показаниях уверяет, что ехали на Бережковскую набережную, где Олег Михайлович встретился с каким-то человеком и взял у него какие-то документы. Вполне возможно, что так оно и было, только вряд ли Сайкин не знал, кто этот человек и что за документы он передает Канунникову. Знал, наверняка знал. Но это не суть важно, потому что документы эти все равно были никому не нужны, ибо им не суждено было доехать до Варшавы. С Бережковской набережной они едут назад в офис. За время их отсутствия должны были подготовить еще какие-то важные бумаги, без которых ехать, ну, никак нельзя. Сайкин, правда, говорит, что вернулись они, потому что Олег Михайлович забыл в сейфе какие-то важные бумаги, но это маловероятно. Канунников явно не из тех, кто может проявить рассеянность и невнимательность в служебных делах. Впрочем, и это не суть важно. Главное, они вернулись. Из офисов Канунников за 2,5 часа до отхода поезда уезжает на такси. Почему не на служебных машинах? Почему его не повез водитель или тот же Сайкин? Кирилл утверждает, что Олег Михайлович от служебных машин отказался, сказав, что должен съездить еще кое-куда по личному делу. Эти слова слышал только помощник. Больше никто их подтвердить не может. Секретарь стала вызывать такси по телефону, с первого раза не дозвонилась, потом отвлеклась. И в это время Сайкин вышел на улицу купить сигареты и поймал для шефа проходящее мимо свободное такси. Так ли было на самом деле? Ой, не так. Не мог Сайкин отпустить директора по личному делу, потому что должен был быть на 100% уверен в том, что Олег не появится у себя дома. За 2,5 часа можно много чего успеть. На самом деле, Сайкин отправляет Канунникова куда?